Они сшиблись, несмотря на собственные сомнения. Домерик сумел удивить противника. Он ударил так точно, что брат королевы покачнулся в седле, и все же он удержался. На второй заход Ланнистер собрался, и теперь Домерик устоял с огромным трудом. На третьем заходе они одновременно сломали копья. С четвертого раза сир Джейми выбил Домерика из седла. Удар оказался таким безукоризненно выверенным и умелым, что Болтону оставалось лишь позавидовать. Хорошо хоть, после падения парень не сильно пострадал. Да, шумело в голове, да и ноги подкашивались, особенно в первые минуты. «Чертов цареубийца вновь победил», — разочарованно буркнул король Роберт. Болтон его прекрасно слышал, так как друзья и Лайтфут поднимали его с земли прямо напротив его величества. Домерик проиграл, когда победа казалась так близка. Осталось четыре рыцаря — сир Джейми Ланнистер, сир Лорес Тиреллу, сир Григор Клеган и сир Роба Ройс, второй сын Джона Ройса. Этот в последней схватке с трудом одолел Сандора Клегана. В небе начали зажигаться первые звезды, а зрители притомились. Три финальных поединка король приказал перенести на завтра. Уже в шатре, когда Азрик снимал с него доспехи, Домерик понял, как сильно устал. Это было что-то невероятное. Так он не выматывался никогда прежде. Ни в долине во время стычек с горцами, ни на турнире в Дредфорте, ни во время схватки на Скагасе. Все тело ныло и болело. На ребрах слева набухал внушительный синяк. Молодой рыцарь толком не помнил, кто из противников ему его поставил. Натруженные руки тряслись мелкой дрожью. Хотелось просто лечь и спать. Он жадно выпил поднесенный Лайтфутом бокал с вином, а потом еще один. На голодный желудок в голове сразу зашумело. «Да, старик, ты держался молодцом», — сказал ему Микель Редфорд и уважительно похлопал по плечу. «Да мы все держались достойно», — выразил общую мысль Руси. «Ведь так, так-то оно так», — согласился Джон. «Да какой с этого прок? Вся слава достается победителю и первой тройке. Их запомнит, а нас, да и всех остальных забудут через 10 дней». Друзья окружали его со всех сторон, одетые в богатые одежды, уже отдохнувшие, веселые и слегка пьяные. Домерик смотрел на их лица и находил в себе силы лишь криво улыбаться. «Ты хорошо выступил», — отметил пришедший в шатер отец. «Думаю, тебе банально не хватило опыта». «Так и есть, Руси», — поддержал его старший Редфорд. «Парню еще нет 18, а ты посмотри на него. Следующий турнир будет твоим, Домерик». «Спасибо, лорд Хортон». Немного передохнув, они отправились на берег Черноводный. Там веселый король Роберт устраивал пир. На огне жарились 6 огромных зубров. Каждый мог подойти и попросить повара отрезать себе кусок. Еды хватало, а вино текло буквально рекой. Бочки и бочонки стояли во множестве. Люди пили, сколько влезет. Поставили несколько павильонов, и возле них, прямо на траве, установили столы, заваленные жареной дичью, рыбой, яблоками, клубникой, душистым хлебом, медом и десятком других яств. В середине поляны установили длинный королевский стол, за который пригласили самых знатных лордов Вестероса. Среди них находились отец и лорд Редфорд, но непосредственно короля окружали другие люди. Там, кроме королевы Серси и ее детей, беззаботно смеялся Ренли Баратион, улыбался дамам лора Стирелу, что-то говорил мастер над монетой Петир Бейлиш, кивал головой великий мистер Пицель, ели и пили другие лорды. Зато Домерик заметил принца Джоффри, который с галантной улыбкой ухаживал за Сансой Старк, наполняя ее кубок и приказывая слугам подать самые лакомые кусочки. За его спиной стоял личный телохранитель Сандор Клеган, по прозвищу Пес. Прошедший турнир и поражение от Ройса не оставили на нем никакого отпечатка. Он казался выкованным из железа. «Не хотел бы я, чтобы меня называли псом», — негромко заметил Микель. «И даже то, что тебе доверили охранять будущего короля, дела не меняет». «Ты прав, братец, чести в этом мало», — согласился Джон. Они переходили от одного костра к другому, смеялись и слушали песни. Друзья опустошали одну чашу за другой, но Домерик держал себя в руках. Несмотря на сегодняшнее поражение, он хотел попробовать силы в завтрашней общей схватке. У одного из проходящих торговцев, шнырявших в толпе и предлагавших всевозможные услуги, Домерик купил большую распустившуюся розу. Он собирался подарить ее принцессе Мирцелле. Королевский стол охраняло несколько человек. Парень назвал себя и лишь после этого, по знаку Баристана Силми, ему разрешили подойти к принцессе. «Этот цветок вам, ваше высочество», — Домерик опустился на одно колено. «Это всего лишь роза, и она и близко не может сравниться с вашей красотой, но все же примите ее. Прошу вас». «Спасибо вам, Девушка замешкалась, и Баристан, нагнувшись к ее уху, подсказал сир Домерик Болтон. «Сир Болтон», покраснев, добавила принцесса. «Прими подарок, дорогая», посоветовала королева Серсия. Принцесса так и поступила. Она поднесла цветок к носу и глубоко вздохнула. «Цветок вам к лицу», успел заметить Домерик, прежде чем его прервали. «Кто там лезет к моей дочери?» – заревел король. «Кто это?» Теперь Баристан Селми подошел уже к Баратиону и тоже что-то сказал. «А, юный Болтон, ну-ка иди сюда». Домерик еще раз улыбнулся принцессе и подошел к ее отцу. Вблизи король смотрелся еще более пузатым. Черная вьющаяся борода напоминала проволоку, из которой кузнецы делают звенья для кольчуги. Глаза смотрели пьяно и весело. Лицо было красное, а плечи по-прежнему широки. Наверное, в прошлом он считался сильным воином. «Так, так», король оглядел его с ног до головы. «Ты, кажется, с севера?» «Так и есть, ваше величество», Домерик поклонился. «Мы знаменосцы лорда Эддарда Старка». Королева Серси отвернулась к дочери, а принц Джоффри бросил на него заинтересованный взгляд. Что-то было в его глазах, что-то такое, чего Болтон не разобрал. Одобрение, интерес, вопрос. Санса Старк, сидевшая рядом с принцем, отвлеклась от сбитых сливок с земляникой. «Жаль, Эдда здесь нет», король громко рыгнул, вытерев усы и бороду рукой. Королева при этом поморщилась. «Ну и по какому такому сраному случаю ты не смог одолеть цареубийцу?» «А, Роберт», попыталась что-то сказать королева. «Помолчи, женщина», король отмахнулся от нее, как от мухи. «Ну, что молчишь, сир Джейми прекрасно сражался, его победа заслужена», Домерик смешался, не зная толком, что ответить. Сам Джейми и его сестра королева слышали каждое слово, говорить следовало очень осторожно, ему вовсе не хотелось попасть между двух огней. «Эх, жаль, я не увидел, как ты выбил его из седла. Что бы ты на это сказал, сир Джейми?» «А, что бы ты сделал, окажись твои сверкающие доспехи испачканы в земле, истинное золото сверкает и в грязи», отозвался цареубийца. «Неужели, вот как?» Король нахмурился и сразу же потерял к парню интерес. Домерик понял, что можно уходить. Еще раз поклонившись, он отправился к друзьям. «Ну что, Рик, я так чую, ты скоро женишься на прекрасной принцессе». «Конечно», Рисвилл не смог удержаться. «Там видно будет». «Ахаха», засмеялся Микель. «И как ты все успеваешь?» Они послушали, как король Роберт спорит с женой, доказывая, что завтра он примет участие в общей схватке. Со стороны за этим было забавно наблюдать. Вокруг ругающихся стояло несколько человек, но никто из них так и не вмешался. Домерик прекрасно видел, как королева в гневе ушла, забрав с собой Мерцеллу. Роберт продолжал что-то орать и под конец толкнул пытавшегося успокоить его Джейми Ланнистера так сильно, что тот упал. В шатер парни вернулись поздно. Вернее, рано, восток уже начал светлеть. Домерик уснул под кваканье лягушек. Сир Болтон, он почувствовал, как кто-то осторожно трясет его за плечо и открыл глаза. Перед ним стоял Азрик Лайтфуд с виноватым лицом. «Извините, но вы сами сказали разбудить вас». «Правильно сказал», Домерик пересилил себя и прогнал сон. Полежав немного и придя в себя, парень отправился умываться. Азрик из кувшина лил ему воду на руки, лицо и голову. По пояс голый Болтон с удовольствием отфыркивался и отплевывался. Вода помогла прийти в себя, да и выспался он неплохо, несмотря на недостаток времени. Хотя, солнце стояло относительно высоко. Друзья уже сидели около костра, посмеиваясь и переговариваясь. Кто-то из слуг Ридфорта вжарил им яичницу на беконе со свиными сосисками и хлебом. Джон держал в здоровой руке Рокселем. «Давай к нам, Рик», — позвал его Микель. «Подкрепись. Кажется, скоро все начнется». И действительно, лагерь реки просыпался, загорались костры, слуги готовили завтрак. Со всех сторон доносились соблазнительные запахи. Забегали оруженосцы и пажи. Визжал поросенок, которого потащили на убой. Мимо их шатра прошел мужик, держащий за горло двух ощипанных уток. Следом прошли четыре крестьянки. Они предлагали всем желающим купить груши, яблоки и сливы. Рыцари выходили из шатров, зевая и почесываясь. Многие мучились похмельем. Ласковое солнце поднялось еще немного, и теперь светило прямо в лицо. Домерик сидел на табурете, с удовольствием шевелил босыми ногами, чувствуя мягкую траву и жмурился. От земли шло приятное тепло. «Вот держи, сосиски что надо, с перцем и чесноком», Руси протянул ему тарелку. Через некоторое время, подкрепившись, все вновь отправились на ристалище. Правда, теперь они находились среди зрителей и стояли за спинами своих отцов. Руси Болтон кинул внимательный взгляд на сына, еле заметно кивнул и вновь повернулся к лорду Редфорту. Король, опухший, но веселый, уже занял свое место и держал в руках неизменный кубок с вином. Сегодня рядом с ним разместился лорд Эддард Старк и две его дочери, Санса и Арья. Как и вчера, рядом с Сансой находился принц Джоффри с неизменным псом за спиной. Справа от короля находилась королева Серсея, принцесса Мерцелла и Ренли Баратион. Пропели трубы. Вышедший к королевскому павильону мастер над ристалищем объявил начало финальных поединков. Джимми Ланнистеру не понадобилось много времени, чтобы выбить из седла Робера Ройса. Трибуны ответили одобрительными криками. Король недовольно сплюнул в сторону, а королева лучезарно улыбалась. Сир Лорес во втором поединке против Григора Клигана использовал не жеребца, а кобылу. Кажется, она была в паре. Огромный черный конь Клигана почувствовал ее, начал ржать и волноваться. Седоку пришлось нелегко. Во время сшибки жеребец слушался плохо, обращая все внимание на кобылу. За это он и поплатился. Взбешенный поражением, сир Клиган одним мощным ударом отрубил жеребцу голову. Меч ему поднес подскочивший оруженосец. После этого он зарычал и зашагал в сторону рыцаря цветов. Судя по походке, гора был взбешен подлым приемом и шел убивать. «Остановите его!» Привстав, приказал лорд Старк, но рев толпы заглушил голос десницы. Отбросив в сторону, как тряпку, молодого оруженосца рыцаря цветов, Клиган схватил его лошадь за узду. Почти не напрягаясь, он пригнул ее голову к земле. Этот человек обладал невероятной силой. А потом гора ударил Лореса в грудь, и серебряные с золотом узоры из роз разлетелись во все стороны, как брызги воды. Массивный турнирный доспех сдержал удар, но Тирелл оказался на земле. В этот момент между разъяренным рыцарем и его жертвой появился пес. Он перехватил меч брата, и они принялись сражаться, похожие на две ожившие башни. «Остановите это безумие!» «Именем короля!» — загремел Роберт Баратион, оказавшись на ногах. От его мощного крика несколько коней присели на ноги, испуганно заржав. Сражающиеся моментально подчинились. Пес застыл, опустившись на одно колено, а его брат откинул меч в сторону и ушел, сбив по пути какого-то сквайра. Пришедший в себя рыцарь цветов признал победителем Сандора Клигана. Сир Джейми это оспорил. «Пусть пес спас вас, сир Лорес, и вы отдали ему свою победу над горой. Это ваше право, но меня-то никто не побеждал», — сказал он. Голос его звучал насмешливо и гордо. Король, Десница и Баристан Силми совещались недолго. Если рыцарь цветов согласился признать себя побежденным, то вместо него должен выйти его победитель. Назначили еще одну схватку, последнюю, в которой должны сойтись сир Джейми Ланнистер и Сандор Клиган. Зрители с воодушевлением восприняли возможность продолжить веселье. Пес безразлично хмыкнул, когда услышал королевский вердикт и отправился переодеваться. Через некоторое время бойцы заняли свои места. Сандор Клиган сидел на мощном коне, но в лишенных украшений, поцарапанных и помятых доспехах, выглядел откровенно бледно на фоне Ланнистера. Они сшиблись раз, другой, третий, четвертый, и лишь на пятый пес тяжело рухнул на землю, выругавшись, как портовый грузчик. Сир Джейми, если и устал, то по его виду, когда он снял шлем, никто ничего не заметил. Мастер над ристалищем вручил ему букет цветов, и он, проехав вдоль павильона, положил его на колени своей сестре Серсии. «Все правильно», — кивнул Микель. «А кого еще провозглашать королевой турнира, если гвардейцы приносят обет безбрачия? Понятное дело, что сестра подходит для этого как нельзя лучше». Домерик согласился с другом. В этот момент он почувствовал себя удовлетворенным. Одно дело – проиграть никому неизвестному участнику, но совсем другое – когда тебе одолеет будущий победитель всего турнира и такой прославленный рыцарь. В таком поражении нет ничего зазорного. Глава 10. Табун золотых драконов. Соревнования лучников прошли быстро. Там было много простолюдинов и обычных охотников, но в финале оказались Инга из Дарнийских марок, королевский гвардеец Бейлан Сванн и принц летних островов по имени Джалаб Харксо, черный, как вареная кожа, губастый, в богатых и красочных одеждах. Лучше всех выступил незнатный Энгай. Он метал стрелы так ловко, что на него было любо-дорого посмотреть. Когда мастер над ристалищем повел лучника к королевскому павильону, Домерик задумчиво проводил стрелка взглядом. Общая схватка была готова вот-вот начаться. В ней изъявили желание участвовать около 60 человек. Король, несмотря на вчерашнее громогласное заявление, отсутствовал. Похоже, кому-то удалось его отговорить. Домирик был признателен этому неведомому кому-то, он не представлял, как сражаться с королем и как наносить ему удары в полную силу. Джон из-за сломанной руки остался в стороне, Руси также отказался, не чувствуя уверенности. А вот Микель сидел бок о бок с Болтоном и ждал, когда все начнется. Они уже успели договориться, что друг друга бить не будут, по крайней мере, до того, как на поле остаются другие бойцы. И если им удастся продержаться до этого момента, так договаривались не они одни. Уже сейчас, до начала, многие заключили временные альянсы или нашли союзников. Прошедшие поединки один на один считались более почетными, чем общая схватка, и желающих принять в ней участие нашлось куда меньше, чем Домерик предполагал. Кто-то получил накануне травму, кто-то сильно устал или перепил, иные не чувствовали необходимого настроя, у кого-то захромал или пострадал конь, и ему не нашлось замены. Правда, тот же Торос из мира, как и Домерик, накануне бился в схватках один на один, а теперь нашел силы на продолжение. В общем, как бы там ни было, сейчас на поле находилось всего 60 человек, и добрая половина из них относилась к свежеиспеченным рыцарям, а то и вовсе, сквайрам. «Ты можешь, Рик, держись, все будет хорошо», — подбадривали его друзья. Домерик вновь сидел на гордеце, конь горячился. По сигналу мастера над ристалищем герольды звонко пропели в трубы. Домерик выхватил красный меч и рванулся вперед. Схватка началась. «Не торопитесь, ребята, не лезьте на рожон, не тратьте впустую силу», — вспомнил он совет старшего Ридфорта, полученный перед самым началом. «Если не можете победить, отступите. Не стойте на месте. Двигайтесь и смотрите в оба. Проявите терпение и ждите свой шанс. А когда дождетесь, вцепитесь в него и не отпускайте». Именно так парень и собирался действовать. Всадники столкнулись. Грохот стоял страшный. Кони ржали и визжали, скрежетало железо. Беспрерывно слышались боевые кличи. Из-под копыт летел дерн и куски земли, вперемешку с травой. Сегодня каждый выбрал оружие по вкусу, кто меч, кто палицу или молот. Попадались и топоры. И сейчас все это многообразие вздымалось, наносило удары или отражало чужие выпады. В узком прорезе шлема обзор был так себе, но больше прочих внимание обращал на себя Торос из мира, красный жрец, который использовал в бою горящий меч. Он поджег клинок неведомым способом, и при каждом ударе во все стороны летели зеленые искры. Рыцари не сильно пугались этого зрелища, а вот на коне он оказывал более ощутимое действие. Они пятились, фыркали и пытались скинуть с себя не слишком умелых седоков. Благодаря колдовскому огню Торос казался непобедимым. Домерик чувствовал себя великолепно и уверенно, и большую часть этого пьянящего упоения внушал простой клинок. Меч, что он сжимал в правой руке, казался надежным и верным. Копье такого чувства не давало и в помине. Почти сразу же он ощутил, как азарт и боевая ярость подхватили его и понесли вперед на своих волнах. Ему удалось обменяться несколькими ударами с красным жрецом. Он едва не ослеп. Зеленые искры чуть не попали в прорези шлема. Схватка разлучила их, и он провел серию ударов по плечам и шлему какого-то рыцаря в синих доспехах. Тот с проклятием грохнулся под копыта лошадей. Кто-то ударил парня по спине, благо не сильно. Болтон лишь уткнулся лбом в холку гордеца и почти сразу выпрямился. Гордец слушался прекрасно, и Домерик решил, что пока к Торосу из мира соваться не стоит. Сражаться с ним было непросто, и он мог подождать. Следовало поискать счастье в другом месте. Он пришпорил коня, давая ему новое направление. Где-то слева дрался Микель. Каждый рыцарь кричал излюбленный клич или девиз, но он умудрился услышать «Ридфорд, Ридфорд». Болтон устремился туда, Микель его заметил, и они принялись обмениваться ударами с такой же парой союзных рыцарей. Время словно сжалось. Каждый выпад и блок, казалось, пролетал, как молния. Вот только эти мгновения превращались в минуты. Дюжину наиболее слабых выбили довольно быстро, но затем наступило хрупкое равновесие, при котором никто просто так сдаваться не собирался. Кажется, пролетел первый час схватки, и лишь по начинающейся появляться усталости парень замечал ход времени. Все больше поверженных рыцарей ворочались на земле. Некоторые, не особо умные или слишком смелые, пытались подняться. Их или затаптывали, или вновь угощали полновесными ударами. Часть уже выбралась из боя с помощью собственных рук и ног, а некоторым помогли оруженосцы. Какой-то рыцарь в съехавшем на сторону шлеме, уже спешенный, схватил Домерика за ногу и попытался стащить с коня. Зачем он это сделал? Наверное, в горячке, так как по правилам тот, кто упал на землю, выбывал. Парень сначала приложил его краем щита, а потом, разозлившись и развернув гордеца, наградил полновесным ударом меча. Тот зашатался, упал и уже не делал попытки подняться. Домерик видел его всего один миг, а потом бой унес парня в сторону. Микель остался где-то за спиной, или слева. Он рубил и колол, поднимая щит и по возможности отражая удары. Но тут каждый был сам за себя, и всем прилетало со всех сторон. Он получил очередной удар от неведомо кого и слегка осел, мотая головой и приходя в себя. Кажется, лак на панцире и гравировка сильно пострадали. Чей-то меч ударил в плечо. Он ответил резким выпадом, и соперник с проклятием ускакал в сторону. Гордец скалил зубы. Домерик получал удары, часть из которых успешно отражал щитом. С него уже давно сбили украшения в виде двух мечей на шлеме, поцарапали доспехи, да и гордецу досталось. Все тело ныло, руки становились тяжелее с каждым выпадом. Воздух в шлеме казался горячим, как пар над кипятком. Общая схватка разбилась на дюжину более мелких. Рыцари съезжались между собой, разъезжались, временами создавая союзы, которые моментально распадались. Трибуны свистели и кричали, словно обезумев. Тарос из мира казался самым опасным. Он сокрушил больше всех. Домерик толком и сам не заметил, куда пропал Ридфорд. Похоже, его сбили на землю. Кто? Когда? Вопросы появились и сразу же пропали. Сейчас думать следовало о другом. Скорость и первоначальный азарт давно прошли. Теперь оставшиеся в седлах бойцы сражались куда медленнее, то и дело пуская коня по кругу, давая себе передышку. Красный жрец одолел еще одного. Кажется, даже он начал выдыхаться. Домерик и сам не понял, как получилось, что их осталось всего трое. Почему-то он думал, что противников куда больше. А, нет, в седлах остались он сам, красный жрец и сир Фарлипристер. Домерик сумел опознать его по красному быку на щите, изрядно поцарапанному от полученных ударов. Мистер Утор в свое время заставил выучить его гербы, девизы, названия замков и места их расположения всех рыцарей и лордов Вестероса. Вот и сейчас, несмотря на схватку, он вспомнил, что престеры являются знаменосцами ланнистеров. Ситуация выглядела забавной. Красный жрец, красный бык и красный клинок. Прихотлива же судьба. Мысль вспыхнула и погасла, когда они с сиром Престером, не сговариваясь и, тем не менее, прекрасно друг друга поняв, навалились на Тароса. Тот сражался ловко, рыча и завывая, как настоящий безумец. Его пылающий меч потерял первоначальный яростный огонь, но все еще тлел и пугал гордеца. Болтон прикладывал немало сил, чтобы сохранить власть над конем. Несмотря на всю доблесть, они сбили Тароса на землю и сразу же, моментально позабыв о нем, бросились друг на друга. Ныла натруженная поясница, ломила шею, а руки казались неподъемными. Боль прочно обосновалась в десятке мест по всему телу. Он насквозь пропах и собственным потом, и потом гордеца. У коня на морде начала появляться пена. Парень постарался прогнать все ненужное и сосредоточиться на схватке. К тому же и последний противник находился в схожем положении. Наверняка и он держался из последних сил. Домерик смутно слышал, как толпа выкрикивает его имя. Вторая часть зрителей поддерживала сира Престора. Красный клинок, орали одни. Красный бык, также азартно и громко вопили вторые. Мир вертелся в какой-то цветной чехарде. Цвета сменяли друг друга, и из этой круговерти постоянно выскакивал сир Престор, его конь и меч со щитом. Они обменялись не одним десятком ударов. Два раза Домерик пропустил чужие выпады, а сам успел нанести четыре удара. С каждым из них он чувствовал, что победа все ближе. Воодушевление придало новые силы. Пришло второе дыхание. Он рубил, колол, вскидывал щит и чувствовал, что надо держаться, сцепить зубы, выложиться по полной и просто не прекращать натиска. Дредфорд, Дредфорд, сил на полноценный клич уже давно не осталось, и он лишь хрипел пересохшим ртом и сам себя едва слышал. Гордец тоже хрипел, и часть уздечки покраснела от его крови. Мастерство Болтона, как наездника, давало о себе знать, и оно медленно, но неуклонно, перевешивало чашу весов на его сторону. Сейчас, когда они остались вдвоем, он более ловко управлял гордецом. Его конь двигался куда лучше, словно чувствуя мысли хозяина. Раз за разом Болтон оказывался в более выгодной позиции и бил не переставая. Да и мечом он владел лучше, чем копьем. Меч внушал силу и уверенность, которые копье дать не могло. После одного из ударов сир Престон завалился на бок. Он мог бы выпрямиться, Требовалось лишь время, но Домерик не дал ему лишнего шанса. Он со всей силой ударил щитом в плечо, и последний противник свалился на истоптанную, превратившуюся в грязь землю. А потом к нему подбежали друзья. Рик скинул щит и меч Азрику, справился с ремнем шлема, наконец-то стянул его и отбросил в сторону, с жадностью глотая свежий воздух. Волосы на голове казались мокрыми, как будто он вылез из катки с водой. Перед глазами плыли круги, земля качалась. Ему понадобилось немало сил, чтобы не выпасть из седла. Победителем общей схватки объявляется сир Домерик Болтон, прозванный Красным Клинком, наследник Дредфорта. Громогласно объявил мастер над ристалищем. За всю свою жизнь парень не слышал слов слаще. Через некоторое время ему вручили небольшое копье и цветочный венок. Теперь рыцарю следовало лишь подарить его, осчастливив одну из дам, если он того пожелает. Домерик пожелал. Немного пришедший в себя парень отправил гордеца вдоль трибун. Конь слегка прихрамывал. Сотни девичьих лиц ловили его взгляд. В их лучистых глазах замерла надежда. А сердце самого парня, под взглядом многотысячной толпы, колотилось так, словно он все еще продолжал сражаться. Он проехал мимо Сансы Старк. Девушка грустно вздохнула. Наверное, букет можно было положить на ее колени. Но какой в том смысл, коль скоро она помолвлена с Джоффри? Он также миновал королеву Серсию. Эх, будь здесь Алис Карстарк или Винофрид Мандерли, он бы выбрал одну из них и тем самым прославил красоту северных дев. Но они не приехали, и выбор у него остался лишь один. Тем более, он сам того хотел. «Цветы вам, прекрасная принцесса!» Домерик остановил гордеца около Мерцеллы, склонил голову и протянул ей букет на кончике копья. Она покраснела от удовольствия, встала, приняла цветы и сделала реверанс. «Благодарю вас, сир Красный Клинок!» Ее звонкий голос не был особенно сильным, но его услышали многие. «Ваше Величество, вы разрешите посетить вашу дочь и спеть ей песню?» Прекрасную песню под стать красоте вашей дочери. Сейчас Домерику казалось, что нет таких преград, что могут его остановить. Мы будем рады видеть вас в Красном замке, Серсия улыбнулась. Черт возьми, нет, твои северяне знают, с какой стороны держаться за меч, послышался громогласный голос короля. Подъедь-ка ближе, парень. Домерик выполнил приказ. Каков наглец, везде успевает. Ворчливо заметил король. Он говорил с едва уловимой симпатией. Если в королевской гвардии освободится место, то этот сир смог бы его занять. Что скажешь? Нет. Для начала следует спросить о том лорда Болтона, ответил Эддард Старк. Выражение его лица Рик так и не смог понять. Оно выглядело совершенно спокойным и даже бесстрастным. И все же что-то присутствовало в серых глазах хранителя Севера. Неужели одобрение? Он, как и каждый рыцарь, сам способен решить свою судьбу. Ну, что скажешь, сир? Хочешь служить в королевской гвардии? Домерик увидел, как его отец, сидевший в стороне, слегка пошевелился, подавая знак. Но он и без него знал, что отвечать. Я единственный сын и наследник, ваша милость, и должен продолжить род Болтонов. Эх, жаль, король прихлопнул рукой по подлокотнику. Ну ладно, пора начинать пир. Слышишь, нет, вроде жареным мясом пахнет. «Почти как в походе. Да, пахнет, ваша милость. Думаю, что все уже готово». «Точно», — согласился король. «Лансель, вина». Домерик поклонился в седле и направился к друзьям. Через час шатер Болтона превратился в какой-то шумящий, поющий и пьющий улей. Он сам за прошедшее время успел принять ванну и смазать мазью многочисленные ушибы и синяки. Серьезных травм удалось избежать, но это не значило, что он чувствовал себя полностью здоровым. Около входа играли арфист, скрипач и флейтист. Их нанял кто-то из друзей, и они без устали пели песни. Множество рыцарей приходили и поздравляли его с победой. Большую их часть он видел впервой. Кто-то откровенно пытался подольститься, но также часто заходили по-настоящему честные и благородные люди, которые открыто радовались его победе. В частности, именно такими оказались Андер и Робер Ройсы, а также Патрек Маллистер. Со многими из них Домерик общался, и почти с каждым выпил по чаше вина. Неудивительно, что он порядочно окосел. Друзья его всячески поддерживали и тоже пили. Они рассказывали, смеялись, что-то объясняли. Было невероятно весело и шумно. Он сидел, прислонившись спиной к одной из опор и с улыбкой наблюдал за друзьями. Какое-то странное, ранее неизвестное чувство шевельнулось в сердце. Он пытался нащупать его, подобрать слово, а оно все ускользало. Мешали посторонние люди и усталость. Но он собрался, и слово вспыхнуло и родилось. Честь. Вот как оно звучало. Честь. Вроде так просто и незамысловато, но, сколько за ним стояло. И верность, и правдивость, и сострадание, и готовность пожертвовать жизнью, и щедрость, и великодушие, и отвага. Все это честь. Был ли он таким, чтобы соответствовать этому слову? Нет, конечно. Он лишь иногда, чаще всего спонтанно, делал что-то, что можно было хоть как-то соотнести с честью. Но теперь кое-что изменилось. Или нет? Парень нахмурился, когда подумал о том, как новое понимание сможет соответствовать планам отца по возвеличиванию Дредфорта и тому, что он сам ему обещал. А потом вновь обретенное слово словно погасло и спряталось, затаилось до времени. Сейчас стоило просто отдыхать и радоваться победе. В шатер заглянули отец и лорд Дредфорт. Старший Болтон лишь сказал одно короткое слово «молодец», да положил руку на плечо и заглянул в глаза. Но он так это произнес, что Домерик понял, что им гордятся. «Рик, да ты силен», еще раз похвалил Микель. «Жаль, что меня сбил на землю красный жрец. Было бы здорово сойтись с тобой в самом конце». «Да, и я бы от такого не отказался», согласился Домерик. «Знаешь ли ты, что финал общей схватки уже успели прозвать битвой трех красных?» — поинтересовался Рисвилл. «Занятно. Неужели, правда? А то, ты же, считай, вошел в историю». Вечером, на общем пиру, Болтон чувствовал себя счастливым и довольным. Многие дамы смотрели в его сторону, и он был явно одним из героев вечера. К тому же сердце грело, что, заняв первое место, он заработал приз в размере 20 тысяч золотых драконов. Домерик с трудом представлял себе истинный масштаб данной суммы. Он неплохо считал, но понять, сколько же весят эти драконы, так и не сумел. В его голове просто вставала гора золота. Все плыло. Мир казался добрым и прекрасным. «Завтра ты получишь целый табун золотых драконов, Рик», — так сказал ему Рисвилл. «Целый, мать его, табун. Это что-то невероятное». Уже ночью они вернулись в шатер, и веселье продолжилось. Руси Рисвилл пропал на час, а когда вернулся, то привел трех девушек. Две выглядели очень даже ничего, а третья казалась настоящей красавицей. Во всяком случае, на его основательно подпитый взгляд. «Это Бона, Сэнди и Эя. Знали бы вы, парни, с каким трудом мне удалось их найти», — хвастался Руси. «В королевской гавани все девки расписаны на неделю вперед». «Да, милые леди, ваша правда, милорд», — сказал одна из них, темненькая и кореглазая. «Но наша хозяйка, когда узнала, что мы попадем к победителю, отменила предыдущий заказ», — ответил вторая. «Красавец, Руси», — одобрил Микель. Он сидел на кресле, раздетый по пояс. В одной руке Редфорд держал кинжал с нанизанной на него половинкой тушеного зайца, от которого периодически откусывал, а другой рукой небрежно придерживал внушительный кубок с вином. «Победитель выбирает первый», — насмешливо поклонился Руси. «Твое право, Рик. Советую взять ее. Ее все прозывают леденцом». «Знаете, за что?» — Руси явно хотел услышать вопрос, и Болтон решил ему немного подыграть. «За что?» — спросил он. «За ее невероятные способности». Он заржал и оглядел их всех. «Рик, она так отсасывает, что ты из сапог выпрыгнешь». «Похвальное умение», — ответил Болтон, изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимость, в то время как все вокруг буквально покатились со смеху. И, гибкая и стройная, подошла к нему и, присев на колени, засмеялась, когда парень запустил руки ей под корсет. «С места в галоп, Рик», — услышал он довольный голос Руси. И когда я расстегнула ему ремень и принялась оправдывать свое прозвище, Рик признал, что кузен ни словом не солгал, оценивая девушку. Утром слуга лорда Бейлиша нашел их и попросил прийти в Красный замок, забрать призовые. Болтоны взяли людей и отправились в гости к мастеру над монетой. Домерик шел прихрамывая. Красный замок поражал. Снаружи он выглядел неприступным и невероятно внушительным, но внутри впечатление лишь усиливалось. Множество переходов, дверей, стен и башен создавали великолепную защиту. На стенах висели гобелены, стояли вазоны, а пол во многих местах оказался выложен красивой плиткой. А огромное количество рыцарей и золотых плащей, в прекрасных доспехах и с добрым оружием, словно намекали, что замок так просто не взять. Азрик Лайтфуд шел рядом с Домериком. Кажется, его переполняли восторг. Он и до этого поглядывал на Домерика с некоторым уважением, но теперь оно грозило перерасти в почтение. Вначале лорд Бейлиш, которого многие звали Мизинцем, познакомился с Домериком в своем кабинете, где все оказалось заставлено полками с книгами и пергаментами. На столе перед мастером над монетой находились счеты с костяшками из слоновьей кости, чернильницы, линейка и набор пищих перьев. Сам мужчина не был рослым и не казался сильным. Средний во всем, худощавый, с внимательным взглядом, одетый в дорогую одежду, с украшением в виде серебряного пересмешника на груди, он, тем не менее, производил странное впечатление. Домирик поймал себя на мысли, что чем-то они похожи, его собственный отец и мастер над монетой Королевской гавани. Именно такие люди могли удивлять, как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова. Хозяин угостил их прекрасным вином. Он некоторое время расспрашивал Домирика о том, как тот победил и трудно ли ему пришлось. «Вас, лорд Болтон, можно поздравить с прекрасным наследником», — с улыбкой произнес мизинец. «Сдается мне, судьба Дредфорта в надлежащее время перейдет в твердые руки». «Благодарю, лорд Бейлиш», — по своему обыкновению тихо ответил отец. «Могу я поинтересоваться вашими планами, сир?» Мастер над монетой повернулся к Домирику. Его слегка насмешливые глаза казались умными и проницательными. «Вы останетесь здесь или отправитесь домой, как решит мой лорд-отец», — напрягшись, ответил парень. Как-то ему не понравилось, как прозвучал вопрос. К сожалению, видения стали посещать его все реже, и он не мог сказать ничего определенного про этого человека. Тем более, здесь, вдали от севера, его вторая и мудрая часть как будто заснула. «Я еще не принял решение», — разлепил губы лорд Руси. Как понял Домирик, отец и мизинец ранее были представлены друг другу, но близко никогда не общались. Он и сам в основном молчал, следуя приказу отца держать рот на замке и прежде чем говорить, трижды подумать. Лорд Бейлиш выглядел любезным и дружелюбным, но его глаза оставались холодными. Через некоторое время он провел их в небольшую комнату с массивной дверью и решетками на окнах. Она использовалась как кладовая, здесь ничего не было, кроме стоявших на каменном полу сундуков. Как пояснил мастер над монетой, в каждом из них находилось по 10 тысяч золотых драконов и они могли взять любые два. «Прикажете пересчитать или поверите мне на слово?» С изысканной любезностью спросил мастер над монетой. «Усомниться в вашей честности означает нанести оскорбление», ответил лорд Болтон. «Просто откройте крышки». И в самом деле, пересчитывать деньги не выглядело хорошей затеей. Не хотелось показывать себя невежественным и подозрительным лордом, тем более, так можно нанести обиду хозяину. Ну и наконец, все бы это заняло весьма много времени. Сундуки были простые, но прочные, окованные широкими полосами железа, с мощными ручками и надежными замками. По знаку мизинца один из его слуг нагнулся и откинул крышку. Домирик замер и невольно провел языком по враз пересохшим губам. Такую кучу золота ему довелось увидеть впервые. Нет, он, конечно, знал, что выиграл целых 20 тысяч. Но одно дело знать, а другое – увидеть. Вот уже действительно, целый табун золотых драконов. Золото весьма тяжело, заметил Бейлиш. Думаю, вам понадобится помощь. Крышки закрыли на замок, а ключи мастер над монетой передал лорду Болтону. Тот позвал своих людей. Дредфордцы вышли из Красного замка. Воины несли дорогой груз, на каждый сундук по 4 человека, и лишь один малыш Том держал свою сторону в одиночку. Они, конечно, догадывались, что сейчас находится в их руках, но по старой привычке молчали. На улице было людно. Прохожие с любопытством оглядывались им вслед. Домирик с невольным удовлетворением заметил, что у них достаточно воинов, чтобы охранять такую баснословную сумму. Золото поставили внутри отцовского шатра, выставив надежную стражу. «Думаю, нам следует быстрее отвезти деньги в Дредфорт», — заметил Руси Болтон. «Не стоит оставаться с таким богатством среди тех, кто о нем знает». Отец не боялся ограбления, тем более в столице. Но осторожность всегда была одной из его неотъемлемых черт. «Я бы хотел увидеться с принцессой Мерцеллой и спеть ей песню», — заметил Домирик. «Сделай сегодня или завтра утром. После обеда мы уплывем», — ответил отец. «А лорд Бейлиш, он же пригласил меня воспользоваться его гостеприимством и отобедать с ним. На подобное нет времени». «Да и не все так просто», — отец пристально посмотрел на него. «Неужели ты всерьез решил, что нашел нового друга или влиятельного покровителя? Подумай об этом». Вначале Домирику пришлось сесть и написать письмо королеве Серсии с просьбой разрешить спеть для ее дочери. Азрик отправился с ним в Красный замок. Тем же вечером пришло милостивое разрешение. Утром, вымывшись и надев самые лучшие одежды, выслушав массу ироничных и веселых советов от друзей, Домирик отправился в Красный замок. Его сопровождал Лайтфут, молчунный малыш Том. Около входа в покой принцессы находилось два золотых плаща. Командовал ими один из рыцарей королевской гвардии, Высокий, серьезный мужчина в светлых чешуйчатых доспехах. Именно он дал разрешение гостям пройти дальше. Комнаты Мерцеллы смотрелись утонченно и изысканно. Пол оказался выложен мрамором, колонны, поддерживающие потолок, оплели позолоченные лианы. Несколько внушительных вазонов с цветами наполняли воздух нежным ароматом. В золотой клетке сидел попугай, обожавший делиться с окружающими своими мыслями. Принцесса выглядела совсем молоденькой, но очень аккуратной. Сейчас, в личных покоях, а не на ристалище, в спокойной обстановке, Домерик разглядел ее куда лучше. Из чего она его так поразила? Лет 12, самое большое, 13-12. Конечно, она была еще девочкой, немного наивной и смешной от того, что хотела казаться старше. Вот только принцесса имела все шансы вырасти в прекрасную девушку. Наверное, поэтому она ему так и понравилась. Одежды принцессы поражали богатством и качеством. Сама она сидела на небольшом диванчике, и ее со всех сторон окружали фрейлины и придворные дамы. Они украдкой переговаривались и посмеивались, глядя на Болтона. Вместе с принцессой присутствовала и ее мать. Похоже, и королева решила немного развлечься и послушать музыку. Домерик на миг растерялся, увидев такое блистательное общество. Королева, ее дочка и придворные дамы, никогда прежде ему не доводилось выступать перед такой публикой. «Проходите, сир Болтон», королева, находившаяся в центре, улыбнулась. Ее улыбка выглядела очень приветливой и милой, но глаза оставались холодными. Она и на турнире поразила Домерика своей красотой, но сейчас казалась неотразимой. Зеленое платье удивительно констатировало с золотом ее волос. Глаза Домерика так и норовили остановиться в вырезе, который открывал верхнюю часть роскошной груди. Королева Серсея, безусловно, знала, какое воздействие оказывает на мужчин. Она загадочно улыбнулась и отпила вина. «Благодарю, это честь для меня, Ваше Величество», несмотря на волнение, Домерик постарался собраться. В открытое окно беспрепятственно проникал свежий воздух. На столе стояли фрукты и вино. Его стражники остались за дверьми, а вот Азрик Лайтфуд попеременно краснел и бледнел, когда кто-то из дам или девушек к нему обращались. А они специально начали подразнивать его, отчего оруженосец смутился еще больше. Домерик глубоко вздохнул и настроил арфу. Он начал с лирической песни о Дженне из «Старых камней» и «Принце Стрекоз». Там рассказывалось о трагической любви простой девушки и принца Дункана. Кажется, дамам, несмотря на то, что они наверняка ее раньше слышали, и не один раз, она понравилась. «Мерцели?» «Так точно». Вторая песня называлась «Ты будешь спать, любовь моя», и они пели ее с кузеном по дороге в Керхолд. Домерик пел неплохо, да и на голос со слухом было грех жаловаться, но он твердо знал, что никогда ему не стать известным менестрелем, и со славой Ригора Таргариена не ему соперничать. По лицу королевы Серсеи было видно, что она привыкла слушать куда более звонких певцов, а вот Мерцеллу и ее окружение все как будто устраивало. Он начал замечать, что королева немного заскучала. Она все чаще смотрела в окно, не дожидаясь, когда об этом скажут, он сам решил закругляться. «И последнее, ваша милость, Рейна из Кастемири», сказал молодой рыцарь. Песню посоветовал отец, добавив, что она всегда по сердцу тем, в ком течет кровь Ланнистеров. «С чего бы мне, сказал тот лорд, склоняться пред тобой, на стяге твоем такой же кот, лишь только цвет другой». «Прекрасно», заметила королева, когда он закончил, и последний отзвук струн затих. «Тебе понравилось, моя дорогая?» «Очень понравилось, матушка». «Спасибо вам, сир Домерик. Мне самому доставило несоизмеримое удовольствие петь перед такими дамами». «Вы умело говорите комплименты», королева улыбнулась. «Что бы вы хотели получить в знак нашей признательности?» «Ничего, петь для вас уже награда». «И все же», настояла королева, «на ваш выбор, ваше величество». «Тогда, Мерцелла, подари молодому рыцарю брошь». Принцесса встала и подошла. Домерик впервые видел ее так близко. Золотистые волосы принцессы светились, а бездонные зеленые глаза смотрели с восторгом и интересом. «Эх, жаль, что она такая мелкая. Вот, возьмите». Принцесса отцепила от своего платья золотую брошь в виде стрекозы с глазами из драгоценных камней и золотистым туловищем. «Я буду хранить ее, как самую великую ценность», Домерик поклонился. «Ос, пойди и разыщи Энгая», приказал Домерик. Они как раз решили перекусить с друзьями и сейчас ели жареную утку с луковой подливой, хлебом и овощами. До отплытия стервы оставалось несколько часов, и парень решил, что успеет сделать еще кое-что. «Кого, сир?» — не понял Лайтфут. «Лучника НГ. Тот, что вчера выиграл соревнование стрелков. А, теперь понял». Парень кивнул и покинул шатер. «Зачем тебе, Энгай?» — лениво поинтересовался Микель, захрустев огурцом. «Хочу позвать к себе на службу». «Неплохая идея», — оценил Руси. Азрик отсутствовал больше часа. Наконец он прибежал и сообщил, что Энгай нашелся в борделе. «Кто со мной?» — спросил Домерик, застегивая на поясе ремень с мечом. «Я в деле», — кивнул Руси, а братья Рисвиллы отказались, сославшись на то, что надо увидеть отца. Захватив для солидности малыша Тома, в сопровождении Рисвилла, Домерик отправился в город. Лайтфут показывал дорогу. Как оруженосец и сказал, Энгай находился в борделе Катай на Шелковой улице. Здесь жили богатые люди, и попасть в такое место мог далеко не каждый. «Кажется, наш славный лучник начал пропивать выигрыш», — заметил Руси, осматривая улицу и здание борделя. Оно было двухэтажным. Первый этаж каменный, а второй деревянный. В одном из углов торчала красная башенка, а стекла в окнах были разноцветными и сверкали на солнце наподобие радуги. Домерик ничего не сказал и прошел в дверь. Над ней висел фонарь в виде шара из позолоченного металла и розового стекла. Внутри оказалось красиво. Пахло диковинными специями, а прямо на полу две выложенные мозаикой женщины сплелись в любовных объятиях. Азрик кинул на них взгляд и покраснел. «Здравствуйте, дорогие гости!» Из-за резной перегородки, выполненной в мирийском стиле, вышла высокая темнокожая женщина в просторной и легкой одежде из полупрозрачного шелка. «Что я могу для вас сделать? Нам нужно поговорить с твоим клиентом. Его зовут Энгай. Он где-то здесь». Домерик невольно залюбовался на вырез ее платья, который практически не прикрывал великолепных грудей с темными сосками. В отличие от королевы Серси, на эту грудь можно было смотреть и не отворачиваться. «Да, он здесь», — женщина чарующе улыбнулась. «Но захочет ли он говорить с вами? Мои клиенты не любят, когда их отвлекают. Вы же понимаете, ничего, отвлечется», — возразил Руси. «Скажи, что к нему есть серьезный разговор. Я передам», — покачивая бедрами, она сделала несколько шагов и добавила напоследок. «Вы пока подождите в общем зале, сиры». Катая скрылась за перегородкой. В комнате находилось с десяток девушек, все разные, светленькие, темненькие, рыженькие, худенькие и толстушки. Одна, с темной кожей, оказалась совершенно лысой, от головы и до лона, и полностью обнаженной. Не считать же одеждой легкие туфельки и браслеты на руках, шлюхи принялись негромко перешучиваться. Руси оглядывал их с самым невозмутимым выражением. «Идемте, Энгай вас ждет», — произнесла вернувшаяся Катая. Домерик последовал за ней, скрывая недовольство. Ему, сыну лорда, приходилось упрашивать простого лучника, чтобы тот его принял. Энгай, худой, рыжеволосый и веснушчатый юноша, полулежал на кровати. Из всей одежды на нем были лишь мятые штаны. Вокруг него находились две девушки и стол, заставленный изысканными блюдами с мясом, фруктами и кувшинами с вином. «Я Домерик Болтон». «Да, я помню вас», — Энгай кивнул и даже выпрямился. Он был пьян, но не сильно, так как не забыл об учтивости и добавил: «Сир, сир Болтон, вы замечательно выступили на турнире. Любо-дорого было смотреть, как в финале вы выбили из седла этого заморского индюка с огненным мечом». Он засмеялся. «Я хотел пригласить тебя в свою дружину», — Домерик сразу перешел к делу. «Пойдешь, мне и здесь хорошо». Энгай улыбнулся и обвел рукой комнату, а потом похлопал рукой по заднице одной из шлюх, очень красивой, темнокожей, с вьющимися волосами. «Это Алая, дочка ты. Правда, она прелесть?» «Да». «Так что скажешь?» Домерик не хотел его упрашивать, но и так просто выпускать из рук такого человека не желал. Он бы пригодился в Дредфорте и в его свите. Деньги имеют свойство быстро заканчиваться. «Вы из Дредфорта? Он же на севере?» «Да, так и есть». «Забавно, что и милорд Десница совсем недавно прислал своего человека и предложил служить у него. Выходит, я многим нужен, а? Лорд Старк пригласил тебя к себе», — заинтересовался Руси. «Так и есть, он прислал кого-то из своих гвардейцев, а я отказался». «Почему?» Домерик еще раз осмотрел лучника с ног до головы, пытаясь понять, что же он за человек. «Сейчас тот позволяет себе все самые лучшие, вон, на столе стоит жареный лебедь, да и шлюхи наверняка не дешевы. Но надолго ли хватит призовых? Хочу вначале насладиться жизнью и деньгами». Лучник широко улыбнулся. «Понимаю тебя. Приходи, когда деньги закончатся. Я умею ждать». «А что мы будем делать, сир?» «Как понимаю, на севере довольно скучно», — Энгай говорил вызывающе. В другое время Болтон бы мог и оскорбиться, но лучник наверняка сильно опьянел, и не только от вина, но и от свалившегося на голову богатства. Все пройдет, и надлежащие отношения он установит. Дредфорд хорошо умел выбивать из людей лишнее дерьмо, и холодно, к тому же, не знаю, что тебе обещал лорд Старк, Болтон пожал плечами. Ты будешь служить мне, а не моему отцу. У нас замечательная охота. Есть два борделя. В Дредфорте получишь отдельную комнату, одежду, стол и коня. А еще я часто плаваю в Браавос и Дрифтмарк. Он специально не стал упоминать Скагас. Со временем думаю и в других вольных городах побывать. Такой человек, как ты, мне бы пригодился. При желании ты сможешь немалого достичь и на многое посмотреть. Что скажешь? Звучит заманчиво. Кажется, Ингай действительно так считал. Во всяком случае, он встал, зачем-то вытер руки о штаны и теперь говорил более серьезно. «Ежели я со временем надумаю, вы меня примете?» «Да, но тебе придется найти меня в Дредфорте или в каком другом месте». «Хорошо, сир, может, мы еще и увидимся». «Извините, коль что не так, похоже, ты сумел ему немного прочистить мозги», — заметил Руси, когда они покинули бордель, и он заинтересовался. «Похоже на то», — согласился Домирик. «Было немного жаль, что не удалось получить Ингая прямо сейчас. Интересно, как все сложится дальше». Глава 11. Роб Старк созывает знамена. Стерва выходила из королевской гавани. Парус пока еще не ставили. Матросы работали веслами, осторожно и неторопливо огибая многочисленные корабли и барки. Домирик стоял на корме, глядя, как красный замок с полоскающимся на солнце знаменем с коронованным оленем медленно становится все меньше и меньше. Он задумчиво вертел в руках подарок принцессы Мирцеллы, драгоценную стрекозу. «Неплохо жениться на принцессе, да, Рик?» – негромко спросил Хок-Клок, и в голосе человека не слышалось насмешки. Он говорил серьезно. «И вообще, после выигранной схватки экипаж Галей, который до этого относился к нему хорошо, стал выказывать еще больше уважения». «Да, неплохо», — согласился юный Болтон и покосился на Руси Рисвилла, ожидая очередной шутки. Тот усмехнулся, но на удивление, ничего не сказал. Друг постоял, посмотрел на столицу, а потом перевел взгляд в открытое море. «И все же, лишь север мне по сердцу, а здесь», — задумчиво проговорил кузен, — «здесь просто хорошо находиться время от времени». В Чайчьем городе они сделали небольшую остановку на сутки, прощаясь с Ридфортами. Воспользовавшись моментом, Домирик прошелся по рядам и купил подарки всем своим близким и друзьям. Отцу, лорду Ридфорту, Микелю, Джону, Руси, Лакку и Лайтфуту, не забыв про Торухина и Ласку. Он даже малыша Тома и прочих воинов одарил. Кому достался колет, кому дублет, а кому кинжал, а для своей компании он приобрел 4 практически одинаковых меча. Юному Болтону нравилось дарить подарки и видеть благодарность в глазах друзей. Тем более, сейчас он мог позволить себе красивые жесты. «Еще увидимся, парни», — Микель и Джон по очереди пожали им руки. «Обязательно», — кивнул Домирик. «Будет время, приезжайте на север», — заметил Руси. После Чайчьего города около Перстов они попали в непогоду. Дул встречный ветер, поднявший немалые волны. Гребцам приходилось нелегко. Зарни уже подумывал пристать к берегу и сделать остановку, когда непогода пошла на убыль, да и небо очистилось. «Что ты намерен делать со своими деньгами?» — спросил сына Руси Болтон. Разговор происходил в небольшой каюте на стерве, обставленной богато и красиво. Именно она служила Рику временным домом в плаваниях, но сейчас ее пришлось уступить отцу. «Есть одна идея», — парень расположился на стуле и вытянул ноги. Отец молчал, и он продолжил. «Как ты смотришь, если в Браавосе я куплю большую галлию? Твои деньги, и ты вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Но галлия — это не игрушка. Что ты собираешься с ней делать?» «Путешествовать, отец. Она будет внушительной, мощной и куда сильнее стервы. Следовательно, я смогу взять больше воинов. Можно сплавать на восток или еще куда-нибудь. Это все разговоры с мистером Утором, так, и разговоры тоже», — согласился парень. «Но мне и самому все это интересно. Тем более в южных и восточных морях можно стать пиратом». Он произнес это слово, и беспокойный червячок шевельнулся в груди. Честь, то слово, что он так отчетливо почувствовал после победы в общей схватке, никуда не делось. И он подумал, как они будут сочетаться, честь и пиратство. Выходило не больно-то хорошо, хотя и не очень плохо. «Достойное занятие», — кивнул лорд Болтон. Домирик так и не понял, заинтересовался отец или нет. «Серьезное и опасное. Тебе понадобится хороший экипаж и надежные воины. Воинов хоть отбавляй в Дредфорте. С моряками сложнее, но часть можно найти у нас, а недостаток нанять в Чаичьем городе или Браавосе. Смотрю, ты уже успел об этом подумать. По лицу отца скользнула мимолетная улыбка, и он неожиданно признался. Это мне по сердцу. Если нарисовать на парусах кракена и людей одеть соответственно, то все может получиться весьма достойно. Отличная мысль. С восторгом согласился Домирик. Пиратствовать, да еще под флагом железнорожденных, тем самым их подставляя, звучало очень соблазнительно. Да, мысль неплохая, но даже самая большая галея стоит куда меньше 20 тысяч. Что будешь делать с остальными деньгами? Пусть пока полежат в нашем замке. Что ж, пусть пока полежат. А у тебя есть соображения по поводу денег? Да, лорд Болтон почесал бровь. Их можно вложить. Если мы построим крепость в устье Рыдальницы, она не только обеспечит защиту Дредфорта с моря, но и послужит домом одному из твоих младших детей. Ты так говоришь, словно твердо знаешь, что у меня их будет несколько, улыбнулся Домирик. Почему нет? Все в твоих руках. И даже если подходящий сын не найдется, то будущую крепость можно передать надежному человеку, создав нового вассала. Звучит неплохо. Вот только на подобное строительство необходимо получить разрешение лорда Старка. А он может отказать? Конечно. Ему может не понравиться такая идея. Тем более, Мандерли, Хорнвуд и Карстерки не обрадуются нашему усилению. И что с этим стоит делать? Для начала все взвесить. Несмотря на желание Домерика немедленно купить Галлию в Браавосе, отец настоял, чтобы вначале они зашли в Дредфорт. Многое могло случиться, и старший Болтон не желал рисковать внушительной суммой. В их родовом замке все оказалось тихо и спокойно. Сир Колин отчитался лорду Руси о положении дел и поздравил Домерика с победой на турнире Десницы. «Я всегда знал, что из тебя выйдет толк», — так сказал ему Костелян. Через день, дождливым утром, когда Домерик и Руси решали, стоит или нет отправляться на охоту, в замок пришли вести. «Смотри, Рик, ворон!» Рисвилл махнул рукой, показывая, как огромная черная птица подлетела к воронитне. Ворон каркнул и тяжело рухнул на специальный шест, а потом, попрыгав, забрался внутрь помещения. «Заметил, откуда он прилетел?» — спросил Домирик. «Да, с запада. Значит, от Лайтфутов». Юный Болтон покосился на Азрика, стоявшего рядом, или из Винтерфилла, а может, из родников, предположил Руси. «Будет чертовски обидно, если отец призовет меня обратно». Через час все прояснилось. Лорд Руси собрал людей в своем кабинете. Он сидел за столом, а все остальные, Домирик и Руси Рисвилл, мистер Утор, сир Колин, Железные Икры и Хок Клок расположились вокруг. «Пришли вести из Винтерфилла», — негромко произнес отец и еще раз посмотрел на узенькую полоску бумаги в руке. Роб Старк пишет, что в Королевской гавани сир Джейми Ланнистер напал на его отца. Лорд Старк ранен, а часть его людей убита. Роб собирает знамена и приказывает нам прибыть в Винтерфилл. Повисло молчание. Домирик и Руси переглянулись. Неужели война, или младший Старк просто решил показать силу, и все же они оба были молоды и жаждали славы, и первый вариант устроил бы их куда лучше. Остальные отреагировали на новость более сдержанно. Железные Икры крякнул и почесал подбородок. Мистер Утор сидел совершенно спокойно. Хок-Клок молча смотрел на своего господина, и лишь сир Колин нарушил молчание. «Значит, собираем людей, лорд Руси?» «Да», — отец задумчиво откинулся на спинку кресла. «Отец, ты направишься в Винтерфилл?» — спросил Рик. «Так приказывает Роб Старк. Кого ты возьмешь с собой? Со мной отправишься ты, Уолтон и Хок. А как же Браавос?» — огорчился парень. «Он и все остальное подождет. Тебе пойдет на пользу находиться рядом со мной. Как скажешь», — подумав, Домерик признал, что и в этом варианте имеются хорошие стороны. «Сир Колин и мистер Утор останутся и будут беречь Дредфорт», — продолжил лорд Руси. «Ясно», — пошевелился Костелян. «А что со мной, лорд Болтон?» — поинтересовался Рисвилл. «Напиши отцу, но думаю, что он прикажет тебе отправляться вместе с нами в Винтерфилл. Там мы все и встретимся». Когда лорд Болтон позволил им разойтись, Домерик пригласил Руси к себе в комнату. Они до самого вечера сидели и строили предположения. Что это, война или просто демонстрация силы? Прикажет ли Роб северным лордам отправляться на юг, или они просто соберутся, а потом что-то изменится, и всех распустит по домам? И как мог цареубийца напасть на Десницу, второго человека в государстве? Вопросов появилось много, а ответов никто не знал. И судя по всему, С покупкой новой галеи следовало повременить. Их войско насчитывало свыше 4000 человек, 600 из них были всадниками, остальные пехотой. Они растянулись по дороге, напоминая ожившую стальную змею. Домерик в сопровождении Азрика и малыша Тома каждый день по совету отца объезжал их. Так люди будут видеть, что тебе не безразлична их судьба, и чувствовать, как ты разделяешь тягости похода, сказал он ему. Погода стояла влажная и душная. Мистер Утор объявил, что началось духово или ложное лето, которое говорит о том, что скоро придет зима. Даже здесь, на севере, Домерик прекрасно себя чувствовал в одном камзоле или дублете. Ласковый и теплый ветерок делал дорогу приятной и легкой. После жары в столице север воспринимался как нечто родное, уютное и очень правильное. «Как думаешь, что будет в Винтерфилле, отец?» – спросил Домерик. Они вдвоем стояли на небольшой возвышенности и наблюдали, как на запад двигается их войско. Скрипели телеги, ржали и фыркали кони, негромко лязгало железо. Шум от движения нескольких тысяч людей звучал как единое, слитное шуршание, позвякивание и шорох. Это легко предугадать. Лорды начнут проверять, из какого теста слеплен Роб Старк, а еще все станут требовать назначить их командовать той или иной частью войска. А ты, и я потребую соответствующей чести. А еще я буду наблюдать. Лорд Болтон пошевелился в седле. Его конь дернул ушами и фыркнул. Ты же помнишь нашу семейную легенду о валерийском мече, вершитель, ты про него, он же потерян. Все так и есть. Дело в том, что меч из валерийской стали нужен каждому дому. Это вещь, подчеркивающая статус. Ты пробовал найти замену вершителю, отец? Да, но не слишком настойчиво. Я не сильно люблю дальние странствия. А вот у тебя все может получиться. На Востоке еще можно отыскать такие вещи. И теперь у тебя есть деньги, чтобы его при случае купить. Хотя серьезно на такое лучше не рассчитывать. Я как-то о таком не думал, признался парень. И я. Эта мысль пришла мне недавно. Я был бы рад отправиться на Новой Галлии на восток и попробовать отыскать новый меч для нашего дома, улыбнулся Домерик. В его голове встали заманчивые картины, дальние страны и города, походы, приключения и добыча, красивые женщины, схватки и слава, и меч из валерийской стали. Но сейчас все непросто. Ты же сам говорил, что дело идет к войне. К этому я и веду. Отец отвернулся от войска и заглянул ему в глаза. Каждая война – возможность. Возможность возвеличить свой дом и свой род. А еще война – это угроза все потерять. Понимаю, ты допустил ошибку, позволил Рамсе сбежать. И ты неправильно повел себя с Робом. Прояви ты больше терпения, и он мог бы считать тебя, если и не другом, то хорошим товарищем. Я старался, отец. Честно, старался. Я знаю это. И я горжусь тобой, Домерик опешил, когда отец дотронулся до его руки. Он говорил, и в его словах чувствовалось уважение. И такой парень слышал нечасто. Фактически, второй раз в жизни. Давно у Болтонов не было такого сильного наследника. Ты хорош, действительно хорош. Уже сейчас север говорит о тебе. Правда?